Преследуемые флотом Империи, они совершили посадку на безымянной планете и там, скрываясь под поверхностью, построили 80 кораблей, на которых совершили прыжок в глубины галактики. В этом пространстве их поджидали звезды-гиганты, звезды-карлики, пульсары. Множество опасностей посылало беглецам изменчивая судьба. На этом долгом и трудном пути погиб в результате несчастного случая их лидер Але Хайнесен. Нгуэн Ким Хью, его близкий друг, занял его место. К тому времени, как корабли прошли опасную зону, он с возрастом почти потерял зрение, но смог провести их к цели – скоплению звезд среднего возраста. С тех пор, как они сбежали с Альтаира, прошло более полувека. Новым звездам давали имена финикийских богов – Баала, Астарты, Мелькарта, Хадада и прочих. Местом высадки стала четвертая планета системы Баала, названная Хайнесен, в честь их погибшего предводителя, дабы увековечить его имя. Путешествие за 10 тысяч световых лет завершилось в 218 году по имперскому календарю. Но, избавившись от имперского ига, люди отказались и от имперского календаря и решили восстановить летоисчисление космической эры. Сами себя они называли наследниками Галактической Федерации и гордились этим. У Рудольфа же они считали никем иным, как трусливым предателем демократии. Так, в 527 году космической эры был основан Союз Свободных Планет. Первых граждан Союза насчитывалось всего 160 тысяч, так как многие погибли в этом долгом путешествии. Хотя рано было говорить, что человечество разделилось на две части, горстка основателей Союза Свободных Планет взялась за строительство нового мира с беспримерным усердием и самоотдачей, и их усилия вскоре были вознаграждены. Правительство стимулировало рост населения, и оно стало быстро увеличиваться. Политическая система пришла в порядок, промышленность и сельское хозяйство развивались. Казалось, что вернулся золотой век Космической Федерации. Неудивительно, что в 640 году космической эры границы Союза Свободных Планет и Галактической Империи встретились. Столкнулись два патруля военных космических кораблей. В отличие от готового к этому Союза, для Империи это стало как гром среди ясного неба. И патруль Союза одержал в том столкновении победу и с триумфом вернулся на родину. Однако получивший заряд из нейтронной пушки боевой корабль Империи, прежде чем превратиться в огненный шар, успел послать срочное сообщение на свою базу. Имперские чиновники, подняв старые записи в компьютерах, нашли сведения о побеге рабов с Альтаира, случившемся более 100 лет назад. Те, кого они считали погибшими, оказались живы. На поиски укрытия мятежников снарядили карательную экспедицию большой численности. Но эта экспедиция была полностью разгромлена силами Союза. Причину поражения имперских войск, численно превосходивших противника, было несколько. Солдаты устали от долгого перехода морально и физически, снабжения армии было недостаточно, командиры недооценили боевой дух и военную силу противника, план сражения был слишком примитивен. Все это привело к тому, что войска Союза, имеющие более компетентных командиров, одержали победу. Лин Пяо, командующий войсками Союза, был любителем поесть, выпить и погоняться за юбками. И частенько заслуживал презрительных взглядов правителей Союза следующим древним пуританским принципам. Но они не могли не признавать его военного гения. Его помощник, Йозеф Топпорол, которого прозвали Нытиком, всегда жаловался, если ему приходилось сталкиваться с работой, требующей усилий. Но при этом он был глубоким знатоком теории, и его по праву можно было назвать живым стратегическим компьютером. Им обоим было около 30. Но проведя знаменитое окружение в системе Дагон, одной из самых успешных ловушек военной истории, они стали величайшими героями со времен основания Союза. Эта победа дала возможность Союзу расширить свои границы. Инакомыслящие в Империи, узнав, что есть сила, противостоящая диктатуре, начали толпами эмигрировать за пределы Империи, рекой устремившись в Союз. После смерти Рудольфа Великого прошло уже 3 столетия, и имперская система расшаталась, а авторитет бюро, когда-то сумевшего укрепить ее, упал. Недовольные голоса в Империи звучали все громче. Союз свободных планет встречал всех с распростертыми объятиями. Не только республиканцев, но даже аристократов, потерпевших поражение в придворных интригах. Из-за них стала меняться внутренняя сущность Союза. С первого же контакта Галактической Империи Голденбаумов и Союза свободных планет началась затяжная война, которая, однако, породила необходимость в нейтральной зоне для невоенных контактов. Результатом этого стал автономный доминион Физзан. Выбрали звездную систему Физзан, находящуюся между двумя враждующими сторонами, и сделали ее доминионом Империи, обязанным платить налоги, но в остальном находящимся на полном самоуправлении, а главное, имеющим право входить с Союзом свободных миров в дипломатические и торговые отношения. Империя считала себя единственной человеческой державой, отказываясь принимать любые другие сообщества. Они считали Союз свободных планет повстанческой организацией, армию Союза – войском мятежников, а правителя – Верховного консула Совета Союза свободных планет – лидером повстанцев. На выходе с Земли Леопольд Лаб с удивительным энтузиазмом продвигал идею создания автономного доминиона и, истратив целое состояние на взятки, сумел разрешить этот вопрос. Правитель Доминиона был человеком, который от лица Императора управлял системой, надзирая за торговлей с Союзом и выступая иногда в качестве дипломатического посредника. А поскольку они были монополистами в этой области, благосостояние Физзана росло не по дням, а по часам. И хотя сам Доминион был мал, его силу нельзя было игнорировать. Империи и Союзу редко предоставлялась возможность закончить войну. В 398 году по имперскому календарю, 707 году космической эры, на трон Империи сел Манфред II, один из незаконных детей императора Хельмута, в детстве избежавший смерти от рук убийц и поначалу нашедший приют именно в Союзе, где воспитывался в духе свободы и равенства. Поэтому, придя к власти, он попытался заключить с Союзом мирный договор и провести политические реформы в Империи. Но молодой император, на которого возлагалось много надежд, процарствовав меньше года, погиб от рук убийцы. И в отношениях двух государств вновь наступило охлаждение. Надежды на мир обернулись прахом. Хотя убийцей Манфреда был аристократ из реакционной партии, он сыграл на руку торговой монополии Физзана. И потому поговаривали, что именно Физзан стоял за этим происшествием. На исходе 8-го столетия космической эры Империя утратила прежнюю организацию и контроль, да и Союз уже мало походил на то, что виделось в мечтах его основателям. С зажатым между двумя силами Физзаном затяжное противостояние все продолжалось. Согласно подсчетам экономистов, сравнивающих эти три силы, Галактическая Империя имела 48%, Союз 40%, а Доминион Физзан 12% от общего числа ресурсов галактики. Население Галактической Федерации в лучшие времена насчитывало до 300 миллиардов человек. Но теперь, после войн и разрушений, значительно сократилось. В Империи 25 миллиардов, в Союзе 13 миллиардов, в Физзане 2 миллиарда жителей. Такова была численная расстановка сил. Эту ситуацию смог изменить один молодой человек, появившийся на Одине, третьей планете в системе Валгаллы, названный в честь верховного бога древних германцев, где Рудольф основал столицу империи. Это был юноша с чистым и прекрасным лицом, и его звали Райнхард фон Лоенграм. Родился Райнхард в 467 году по календарю империи или 776 году космической эры. Он происходил из рода фон Мюзель, знатного, но бедного. Когда ему было 10 лет, его 15-летняя сестра Анна Розе стала фавориткой императора Фридриха IV. Другими словами, его любовницей. Это навсегда изменило жизнь Райнхарда. Подросток с золотыми волосами и холодными голубыми глазами, в 15 лет он был принят в имперскую гвардию младшим лейтенантом. Так император выразил благоволение своей любовнице. Однако дальше он продвигался лишь благодаря собственным необычайным способностям. К 20 годам Лоенграм был награжден титулом графа и званием адмирала Имперского космического флота. Столь быстрое продвижение было возможно лишь в тоталитарном обществе. Но с ростом положения возрастала и ответственность. Чтобы доказать, что он не только младший брат любовницы императора, Райнхарду пришлось показать все, на что он способен. С другой стороны, почти в то же самое время у Союза тоже появился козырь. Молодой талантливый стратег, родившийся в 767 году и призванный в армию в 20-летнем возрасте. Не имея ни малейшего желания делать военную карьеру, Ян так и остался бы среди тех, кто наблюдает за ходом истории, но не направляет его, если бы не случайный поворот судьбы. Есть вещи, которые приходится делать независимо от нашего желания. Так он впоследствии говорил. В отличие от Райнхарда, всеми силами пробивавшегося наверх, Яну профессия военного была не по душе. И он всегда мечтал об отставке. Мечтал об освобождении, которое позволило бы ему жить тихой и уединенной жизнью. В 796 году космической эры, 487 году по имперскому календарю, Райнхард привел флот из 20 тысяч кораблей, чтобы поставить на колени мятежников, именующих себя Союзом Свободных Планет, и заставить их подчиниться власти его императорского величества. Таков был приказ, исполнением которого Райнхард намеревался упрочить свой статус. Флот Союза, который он должен был перехватить, насчитывал 40 тысяч кораблей. И Ян Венли был в этом флоте одним из офицеров. Райнхарду, графу фон Лоенграм, на тот момент было 20 лет. Яну Венли – 29.